Все, что блестит. Глава 6, часть 1. «Должен признать, Бокси, у тебя есть яйца», — сказал ему Карл по телепатической связи. «Очень немногие чернокнижники готовы вот так вот отшутить». Это было сказано спустя 3 часа после так называемого объявления конкурса. И пока Мимик с пользой проводил время, чередуя практику изобретателя с Физзи и развлекаясь со своей коллекцией блестяшек, Карлу пришлось иметь дело с сотнями и тысячами эгоистичных демонов, каждый из которых не желал принимать отрицательного ответа. «Я просто захотел получить немного возмещения от этого, как ты говорил, бокси-шоу», — ответил Мимик. «И решил сделать это через меня! А кого еще?» Монстру действительно не нравилась мысль о том, что несметное число демонов наблюдает за каждым его движением. И в то время, поскольку главный виновник этого сам бог невозможности, у простого существа, подобного Бокси, не существовало возможности притянуть его к ответу. Поэтому он излил всю свою злость на самую удобную цель. Конечно, немногим позже он понял, что его маленький трюк, скорее всего, разозлил уйму демонов, которые при первой возможности сольют все его секреты смертным. Но Кора и Ксера заверили сундучка, что этого не произойдет. По всей видимости, богиня Шанса дала всем фамильярам строгий приказ не разглашать любую информацию о бокси-шоу и всего, что с ним связано. Именно поэтому фамильяры не могли рассказать о нем своему мастеру, так как в противном случае им грозило страшное наказание. Но не только это. Кора также подметила, что большая часть зрителей прекрасно понимала, что сундучка что-то вывела из себя, и он просто отрывается на Карле. «Что ж, возможно, в какой-то мере я действительно этого заслужил», — согласился Карл. Несмотря на эту подлянку, ему все еще нравился Бокси. «Так, ладно, начнем отбор на место 3-го фамильяра». «И ты не станешь саботировать мой контракт, чтобы отомстить мне?» «Конечно нет! Ты же понимаешь, что я дьявол, верно?» Дьяволы — это почти что единственный вид демонов, которые использовали насилие лишь в качестве крайней меры. Они с гораздо большим рвением одурачивали и порабощали смертных через связывающие душу контракты, питаясь их душевными страданиями, а не физической болью. Они очень редко появлялись в физическом мире, и вместо этого искушали смертных сладострастными обещаниями, при всем этом даже не выходя за границы мира за гранью. Также они с поистине небывалой строгостью соблюдали все пункты и условия в любых заключенных ими контрактах и договорах, словно само их существование зависело от них. Вероятно, именно из-за всех этих особенностей их вид поставили ответственными за регулирование отношений между чернокнижниками и их фамильярами. «Другими словами, ты не будешь подрывать контракт, но от самой идеи не отказываешься», — подвел итог Бокси. «Уж будь уверен, негодник, я тебе еще все припомню». После секунды неловкой тишины, которая закончилась обменом взаимных смешков, Бокси, наконец, закончил сборку наземной мины, над которой он работал ранее, и переключил свое пристальное внимание на Карла. «Итак, дай мне минуту, и я подготовлю соответствующие формы для заполнения. Так. Теперь пришли мне свой статус». Бокси сделал то, о чем его попросили, и начал ждать, слушая уже знакомые механические шумы. До сих пор он никогда не задавался вопросом, что же выступает его источником. Что ж, он просто спросит в другой раз. Поскольку солнце уже собирало провозгласить о начале нового дня, сундучок не хотел откладывать заключение этого контракта даже на секунду дольше, чем это было необходимо. Он не волновался, что проснется Раванна. Нет. Закуске было поручено поддерживать ее в состоянии сна, так что она должна быть рядом и терпеливо ждать новых указаний. Он провернул это уже не раз и не два, однако Мимик по-прежнему хотел быть уверенным, что она только выполняет приказы и не проказничает за его спиной, развлекаясь с эльфийкой. Просто приглядывать за Раванной и не давать ей проснуться — это одно. А вот оставить озабоченную и скучающую демоницу наедине со спящей девушкой — это уже совсем другое дело. Именно этот незначительный нюанс не смог проглядеть Мимик в первый раз, когда оставил ее одну, а сам в это время ушел по делам. Когда через несколько часов он вернулся, то обнаружил, что Суккуб, в целях убить время, немножко поиграла с девушкой. На лице Раванны красовались рисунки множества пенисов. Рот и нос были переполнены демонической спермой, а сама Суккуб уже было собралась брить лобковые волосы Раванны. В такой ситуации Мимик уже даже не хотел спрашивать причину. Бокси каким-то чудом сумел очистить доказательства ее выходки, не разбудив при этом эльфийку, после чего последовало закономерное наказание для Ксиры. А Суккубе-то только это и было нужно. «Хорошо!» Примерно через минуту ожидания задумчиво протянул Карл. «Кажется, все в порядке. Но в таком случае контракт с каким видом ты хочешь сформировать на этот раз?» На самом деле Бокси уже очень давно размышлял над этим вопросом. Хотя ему ничто не мешает взять еще одного суккуба или беса, это было бы не очень практично. Несмотря на всю их гибкость в использовании по своей роли, фамильяры являлись инструментами. Другими словами, каждый из них имел определенный функционал и ограничивался им. Существовал правильный и неправильный способ использования инструмента. Однако использование одного и того же инструмента не означает, что работа будет выполняться быстрее или качественнее. Таким образом, из оставшихся видов Бокси выбрал тот, который, по его мнению, лучше всего сочетается с остальной частью его группы. «Сталкер!» Нынешним слугам Мимика очень недоставало одного важного умения — делать свою работу скрытно. Каждый раз, когда требовалась работа по-тихому, Бокси приходилось лично браться за дело, оставляя Физзи, закуску и рукастую в другом месте, оставаясь при этом без немедленного подкрепления, если ситуация примет скверный оборот. Конечно, закуска иногда могла его сопровождать, но в ее арсенале не хватало способностей для тихого устранения цели. Таким образом, естественные способности по скрытности делали из сталкера идеального кандидата. Не говоря уже о том, что их хваленные антимагические способности несомненно помогут свести на нет немезиду всех имитаторов, атакующую магию типа молнии. «Но раз ты так говоришь...» С небольшим опозданием последовал неуверенный ответ Карла. Однако он быстро взял себя в руки и задал следующий вопрос. «Пол мужской или женский?» «Женский». Согласно данным, полученным по достижению высоких уровней навыка демонологии, самки-сталкеры были более стройными и более гибкими, нежели мужчины, благодаря чему они гораздо лучше скрывали свое присутствие. Также следует отметить относительно меньшее количество мышечной массы, чем у мужских особей, что затрудняло в ближнем бою проведение сильных атак, пробивающих броню. Но монстр был уверен, что для него это не будет проблемой. «Рост?» «Средний». Слишком высокое тело сделает демона легкой целью, а слишком маленькое сократит диапазон его атак. «Так, далее. Ты хочешь, чтобы у нее были большие сундучки?» Бокси почти рефлекторно ответил «да», но вовремя сдержался, а затем остолбенел из-за внезапного прозрения. Монстр в обличии сундука обратил свой взгляд на Кору, которая, по-видимому, чтобы не терять время зря, решила заняться тем, что получалось у нее лучше всего — изучать длину глотки у Амброзии. Он перевел внимание на пару огромных грудей размером с арбуз и то, как те подпрыгивали вверх-вниз, когда бес безжалостно трахала дриаду в рот. Карл, ты же сейчас говорил о груди. Ну, конечно, да, что еще? Ой! Наступила секундная пауза, во время которой обе стороны осознавали это взаимное недоразумение. «Итак», — сказал Карл, пытаясь вернуться обратно к главной теме. «Ты хочешь, чтобы она была с большими или маленькими сиськами?» «Это не повлияет на их работу, верно?» «Верно». «Тогда не имеет значения». «Так и запишем. Большие». «Эй! Чего? Ты ж сам только что заявил. Не имеет значения». «Ну да, но я же... Впрочем, неважно». Последовало еще несколько вопросов и ответов, прежде чем Карл дошел до последнего, а может быть и самого сложного вопроса. того, что определял подвид фамильяра. «Хорошо. У тебя есть дополнительные просьбы или требования?» Это был тот вопрос, на который Бокси был крайне не готов отвечать в предыдущие два раза. В то время знания мимика находились на зачаточном уровне, а потому ему приходилось полагаться на опыт Карла и его интерпретацию незрелых желаний мимика. Хотя для мимика все закончилось весьма неплохо, но нельзя исключать возможность того, что его могли хорошенько кидануть, и он ничего бы не смог с этим поделать. Но на этот раз все было иначе, так как достижение 6-го уровня в навыке демонологии позволили бы ему понять, насколько важен этот вопрос.